Так ты же их переделывал, Жора. Переделывал-то переделывал, Свет. Но на ускорение текущего типа снаряда, вытащил я из патронника толстый конус патрона. А нужно по-другому. Ну-ка, заинтересовалась Света. Полсотни грамм, просто не нужно. Ни с этими кречетами, ни с тракторами. Первым, излишне, ты их в клочья разносила. Вторым, недостаточно. Надо уменьшать вес и размер, решительно заявил я. Недостаточно, и уменьшать, скептически подняла бровь Света. Именно. А вот скорость, увеличивать, причем сильно, кивнул я. И скорострельность, кстати, повысится. Разгонные катушки не так греться будут. Не поняла, призналась Светка. Термическое повреждение, что ли? Нет, до такой скорости не разгонишь. А если разгонишь, даже нас откинет на несколько метров и сломает. Смотри, Свет, если разогнать не 50-граммовую, а 15-граммовую болванку махов, скажем, до 4 или 5, она начнет просто проламывать броню. Проламывать, а не пробивать. А почему? А потому, что воевали с теми же роботами империалистов, Свет, тот же Маус. Вот скажи, сможет человек вывести его из строя парой выстрелов? Ты учти, первый выстрел сделает пролом в броне в пару сантиметров, за броневого урона почти нет. Дырка диаметром пара сантиметров в огромном корпусе, и все. В общем-то, с тракторами то же самое будет. Ну да, Штольц рассказывал, как по Маусам отрядами одновременно стреляли. Ну да, помню. Так, залпом, смысл имеет. Тут просто сбить с ног можно, не говоря об остальном. А нам, нет. В ту же пробитую дырку мы попасть сможем. У меня боевой форсаж, ты андроид. Кроме того, эта переделка будет непостоянная. Точнее, разные режимы. С животными тоже по-разному. Ну, посмотрим, в общем. Попробую сделать два режима стрельбы. Скоростной, скорострельный, легкими и медленный, дальнобойный, стандартными, тяжелыми снарядами. Угу, кивнул я. В общем, переделки именно сделать руками, по большому счету, незначительные, разве что переключатель режима рельсы приделать. Тут скорее с патронами возни больше. Чтоб ударное ядро образовывалось, это совсем не лишним будет. Ну и расчеты, с которыми и Светка, и Мопс мне немало помогли. Смена же нужна не только конфигурации поля, но и его интенсивности, да и чтоб катушки нахрен не выгорели. А они могут, свойство у них такое, конструктивное, чтоб их. Но за пару часов справились. Проверили, перепроверили. Рельсы стали стрелять аж полутора сотнями выстрелов в минуту, если, конечно, успевать снаряды помещать. Автоматику подачи, да разными калибрами, да еще с учетом кучи конструкционных особенностей рельсы. Нафиг, в общем, за это я и в мастерской не возьмусь. Фабричное и лабораторное оборудование нужно, а не подгонка напильником на коленке. Отправились на второй заход. И эти кречеты нас не только не преследовали, но и не наблюдались, хотя головами мы вращали очень ответственно. Ну, нет и нет, да и черт бы с ним. Хотя оглядываться мы стали по одному. То я оглядываю небо, Света смотрит, то наоборот. И, как и в прошлый раз, осмотр не принес каких-то замечательных открытий. Простейшая четырехэтажная застройка, разве что ближе к центру несколько шестиэтажных зданий. Горком, больница, дом культуры, ну что-то такое. Разрушений при этом особых нет, улицы узкие, как будто зал плиточный над городком, с желобами улочками. Так, единственное, что я вижу, царапину, озвучил я. Нам нужен склад резерва. Ну, в центре города его никто не будет ставить. Просто глупо, улочки узкие. Так что предлагаю передвинуться на пару-тройку домов вглубь, осмотреться и двигаться вокруг городка. Глубже склады вряд ли. На вездетанке не хочешь объезжать периметр из-за роботов, уточнила Света. Ну да, какой смысл нам на них нарываться? Так-то склады, скорее всего, в первом ряду домов или втором. Третий, это я для подстраховки, ну и чтоб перед роботами по периметру Одессы не мелькать. А царапина? Ну, можно, прикинул я, вспоминая об мороженке и оленьей тушенке. Да и мороженое с пирожным вспомнилось. Шнипперсон, конечно, здорово готовит. И такой вкуснятины, как у него, я не едал, но едал другую. И вот в городской царапине она точно есть. Хотя из-за желания вкуснятиной полакомиться рисковать. Хотя посмотреть на ассортимент центра снабжения не помешает. То, что Watch 18 только в аграрных царапинах встречается, тоже не гарантировано. Да и не во всех он может быть. Полевая очистка не везде применяется, а уж в каком-нибудь рыболовном поселке его искать откровенно глупо. Да и может, что полезное найдется. Но идти сразу ближе к центру города – Глупо. Надо посмотреть, что творится, найти основную цель, а потом уже, после сделанного основного дела и понимания, что в Новом Одессе творится, решать, что я Светке и озвучил, получил кивок, и направились мы по периметру города. Мия Едлина, прямо скажем, прыгать несложно, бега сразу усигал, но вот мы со Светой. Сначала становимся, осматриваемся на краю крыши, причем и небо, и землю. Потом один из нас следит за небом, второй прыгает. Перепрыгнувший в боеготовность приходит, следит за небом, перепрыгивает первый. Муторно выходило, конечно, хоть и надежно. И, видимо, чтоб нам окончательно настроение испортить, эти кречеты сволочные не появлялись. Прикрываем все и вся, дергаемся, как дураки, а их нет. Сидят, небось, в техническом ангаре каком-нибудь и в меру своих протухших ЭВМ хихикают злобно. Но бродим, осматриваемся. И ничего, дома, учреждения, складов точно нет, это по окнам всегда понять можно. Роботы, при этом, встречались не только по периметру, но и в самом городе, хоть и редко, но не атаковали, хотя часть явно нас заметила. Ну и хорошо, что не атаковали, вообще-то. Заодно мы увидели трактор на малом адаптивном шасси, как Мопс рассказывал. Зрелище, конечно, очень специфическое. Двухгусеничное шасси метров полутора длиной, метр шириной. В центре торс трактора, перед ним, полусферическая башенка пулемета, на бздец смахивает. Что это напоминает, говорить не хочется, но смешно. Как комиссия-то такое пропустила? Или идеологическая позиция, в смысле клали мы соответствующий орган на всяких супостатов? Тогда, да, оправдано, хихи. Но очень специфически расположенный пулемет, естественно, не был основным оружием робота. Вместо рук у него были громадные, в пол его высоты, бронированные ракетные короба. Модель на ногах с такими точно навернется, а вот на гусеничной платформе вполне подошли. Ракеты у этого гусеничного кентавра, скорее всего, прогнили, но нас он и не атаковал. Повел блоком датчиков в наш адрес, явно заметил, но отвернулся и продолжил разъезжать по улице. А мы бродили час, вернулись, ничего не обнаружив. Ну и логично перегнали везде танк на новую позицию. Кстати, практика показала, что разъезжать вокруг города и вправду не стоит, хотя, возможно, придется, 3 километра перегона и почти два десятка атакующих нас роботов. Без потерь, Светка и Мопс их раскурочили разгонниками и лазерами, но неприятно. И ракеты, например, прогнили-то прогнили, но шанс на рабочую оставался. Так что продолжили мы обход по крышам, а я прикидывал. «О чем думаешь, Жора?» Проницательно заинтересовалась Света, поддержанная вопросительным тевком Бига. «О ракетах, Свет, ну и летающие пакости, черт знает, что в Сибири нам утонтило, про шершней помнишь, что врали?» «Помню, согласна, верится с большим трудом», фыркнула Светка. «Ну и в кислотных тараканов я бы не поверил, и во взрывающиеся, тьфу на них, ананасы на елках», буркнул я. «Дело в том, что когда мы расспрашивали во время посиделки у шнип-персона бывалых наемников, рассказывали нам о 20-сантиметровых шершнях, прошивающих в лед броневой стеклопласт, доспехи, да и легкую броню, якобы чуть ли не прямоточный реактивный двигатель у этих насекомых. Вот честно, очень слабо верится в существование подобного на биологической основе. Ум за мозги заходит, пытаясь представить, на какой биохимии и физиологии подобное возможно, а рассказы уровня краем глаза видел, а кто не краем, не расскажет. То есть, этих шершней не ловили, не изучали, как они описанные якобы творят, никто не знает. При этом, из тех же описаний описывались громкие хлопки от твари при резкой смене направления. И, если допустить их существование как факт, то выходит, что эти летучие жужелицы преодолевают звуковой барьер. Мах, минимум. Ну и ракеты, вроде и нет, а справки от интендантской службы Красной Армии я не имею, да и имел бы, не очень поверил, если честно, хотя вслух бы не говорил. И вот, раз у нас везде танк, лазерная платформа, то ПВО и про на лазерах просто напрашивается. Но это куча всяких расчетов. И защитные лазеры, например, не самый лучший вариант для этого. В общем, много работы, неизвестно, насколько востребованный. Но и не лишний, даже если все мои прикидки глупостями выходят. Ну, иметь защиту от возможной опасности и не иметь ее, разница очевидна, хмыкнула Света. А сложность в фокусировке? Ну да, точность изготовления. Да и с башенками надо возиться, но с башенками справлюсь, ладно, и мощность им запредельная не нужна, Но радиус уверенного поражения критически важен. Сотня метров защитных лазеров, хоть они и мощные, никуда не годится, озвучил я. В общем, топали мы, прикидывая и рассуждая, из чего нам зенитную систему сообразить. Никто на нас не нападал, кречетов сволочных не было, и тут склад. Причем длинное здание, из пары корпусов, и корпуса с окнами, наружу города. То есть, объезжая мы на вездетанке, могли и просто не понять, что склад. А вот с нашего ракурса, только перепрыгнув на очередную крышу, я увидел нужное. Треть длинного здания лишено окон, только небольшие отверстия. И даже не это важно, а сохранившаяся вывеска над бронедверями, которые тоже показатель, между прочим. Склад длительного хранения Минобр СССР, объект 12610-12. Нашли, сообщил я по связи. Бига, сидеть. На всякий случай озвучил я, на что пес присел на крышу, вопросительно уставившись на меня сквозь стеклопласт маски. Мы с тобой, Бига, стоим в центре крыши. Я посматриваю на небо электрозрением. А тебе, Свет, важное задание. Восхищенно наблюдать за героическими вами, с придыханием выдала рыжая. Тоже можно, обдумал я интересное предложение. Но в первую очередь, Свет, надо установить агрессивность роботов. Я вижу 4 штуки, у которых вход на склад на виду. Может и патрулирует еще сколько-то. Показываюсь над крышей и падаю, смотрим на реакцию. Угу, ну или давай поменяемся. Да нет, не сложно и не опасно, сам понимаешь. Справлюсь, отмахнулась подруга. И справилась, причем нам повезло. Все 6 роботов Светку видели, но агрессии не проявили. 4 стоят, оружием водит, парочка патрулирует. Удачно, в общем. И крылатых сволочей не видно, видно, и вправду засели в мастерской и смазочное масло с тормозухой хлещут. Протухшие мозги туманя и над нами потешаясь. Спускаемся, махнул рукой я. И вот, когда мы уже почти покинули крышу, Бига лает, мордой в небо указывая. Я напрягся, рельсовик беря, как и Света. Она, конечно, роторник хватило прихватить, да и смысл был. Но 30 кило он сам, 30 кило боезапас, а нам прыгать и, возможно, бежать. В общем, тоже с переделанной рельсой была. Она тоже не пушинка, но не настолько. И в зените бултыхается, голубчик, кричит этот подлый. Но один и высоко, зараза. Километр, наверное, еле различим. И не спускается, хотя 10 минут ждали. Попробовали со Светкой ссадить из рельс, без толку. Мотыляет совершенно хаотически, держится над нами, но не более. Ну и хрен с ним, через 10 минут решил я. Начнет спускаться, собьем. Не знаю, Жора, я бы попробовала сейчас сбить. Задумчиво выдала Света. Хотя мы и так пробовали, сама себе ответила она. И вправду один. В общем, спустились, оглядываемся. И тут с неба, точнее от кречета этого сволочного, на нас падает луч. Не опасный, расстояние не те, да даже не в видимом спектре, я только за счет химеризации заметил. Напрягся, огляделся и немного расслабился, но не до конца. Он на нас, похоже, наводку артиллерии дает, болван, озвучил я, все же оглядываясь. Дома, бегло огляделась Света. Да, дома, или миномет нужен, чего нет, да и мину лазером ссадим, даже если чудом появится. Или такой гаубицей садить надо, что будет наводка, что ее нет, нам без разницы. И ракеты, да но они, активирован боевой форсаж. Послушно появилась надпись, а я, сдернувший с пояса лазерник, вел 3 ракеты. Небольшие, но заходящие сверху, недостаточно испорченные, или слишком, но в другом смысле. Чтобы пылиться в ракетных коробах неведомой сволочи. Впрочем, лазерник и форсаж справились, да и ракеты были фугасные. Последняя рванула на уровне крыш, настолько слегка волной качнула. Напоследок, пока работал форсаж, ухватил я рельсу и с 3 выстрелов подбил паразита летучего. Деактивировал форсаж, Жора. Просто ультразвуком закричала Света, я закопошился, но понял, что не успеваю, рельса в руке, без снаряда. На нас по улице, над землей, фигуряя, летела ракета. Слишком быстро. Бига просто кинулся перед нами, но это просто заботится, нам так и так. Мои мысли прервал громкий взрыв и визг осколков. Взорвавшаяся в 1,5 десятков метров от нас ракета была противопехотная, но никто из нас не получил даже царапины. Товарищ лейтенант Красной армии Верхозов, обратитесь к командованию с докладом о случае сбоя и возможного саботажа, прогудел трактор, исходя дымком от разрыва на своей броне и тяжело топающий к своей прежней наблюдательной позиции. «Ага», только и смог сказать я, как меня обняла Светка, да и я ее, и Бига подбежал, был поглажен, но и поворчал я на него, но он столь искренне и удивленно поскуливал. В общем, минуту мы просто радовались, что живы. В склад, срочно, пришел в себя я. Забежали, Светка с Бига остались на проходной, а я нашел и демонтировала 6 турелей. В коридоре к подвальной части складов и на лестнице на второй ярус здания. Ну а складированные пайки и боезапас под Каги нам были неинтересны, да и фанили. Так, и как нам дальше-то? Задумался я перед защитными лазерами. Я 2 унесу, ты, наверное, 1, обратился я к Свете. По крыше, Жора, под наводкой этих кречетов, задачка, признал я. Тут даже налегке возвращаться боязно, и в царапину мы точно не пойдем, на что Света даже похихикала. По-моему, только ты туда и хотел, Жорик. А зачем, кстати, заинтересовалась подруга. Просто проверить, отрезал я. И все же, как до вездетанка добираться? Глава 31. Таки банкет. Стали совещаться. Как бы нам половчее до вездетанка добраться, чтоб по маковке ракетами не получить. Реально страшно, даже страшно, блин. Я второй раз такого испытывать, что вот видишь, понимаешь, а ничего не можешь сделать, не хочу, и не буду испытывать, и Светке сбега не дам. Но в процессе прикидок обсуждения выходила фигня. Нам и без защитных лазеров опасно, а уж с ними, совсем хреново. Они же тяжелые, объемистые, для транспортировки руками ни разу не предназначенные. Так, что я могу сказать точно, до вездетанка мы доберемся только один раз. И нести турели буду я, а ты, Свет, прикрывать. Ты в режиме форсажа стреляешь быстрее и лучше, Жора. Да и без него почти как я. Думаю, когда у тебя опк разовьется окончательно, не хуже, а возможно, и лучше андроида без форсажа будешь. Но ждать тут, когда опк разовьется окончательно, мы не будем. Ну почему же, романтичная обстановка, загадочное окружение. Нечего есть, фон запредельный, вам сбега отсюда надо выбираться побыстрее, таким же лирично-ехидным голосом, как и подруга, продолжил я, уговорил, царственно кивнула Светка, гав, сообщил Бига, а когда мы на него обратили внимание, устроил пантомиму, и я как-то болваном себя почувствовал, ну, не болваном, а очень занятым, уставшим и чего скрывать, не отошедшим от шока комсомольцем и научным сотрудником, а Света, уставшим и все такое прочее андроидом, тоже. Дело в том, что пантомима Бига, облеченная в слова, выглядела так: дорогой хозяин и подруга хозяина, вы, непереводимый набор киноидных идиоматических телодвижений, совсем, до вездетанка, идти так и так, все эти, еще один набор киноидных идиоматических телодвижений, железки мы за один раз не упрем. Сверху, летучие сволочи. И на кой, очередной набор киноидных идиоматических телодвижений, их вообще переть, надо добраться до вездетанка, перегнать его сюда, и делать это налегке, и тащиться всем троим, не самые умные, следующий набор киноидных идиоматических телодвижений, действие, мдя, констатировал я, вникнув в пантомиму Собакина, устали, да и ракета эта, нашлась Светка, умница, Бига, заслуженно похвалила она Собакина. Так, а кто идет? Собрался я. Я двигаюсь быстрее тебя, Жора. До развития 3-й стадии опк, отметил я, но под скептическим взглядом подруги признал. Да, ждать не будем, гав, сообщил Бига. А после того, как привлек внимание, донес до нас такие тезисы, что, возможно, Света его и быстрее. Хотя он в данном сомнительном факте не уверен. Но он точно ловчее, в чем он уверен точно. И прыжок с 4-го этажа на землю ему не повредит, да и по стенам он хорошо карабкается, это, конечно, так, Бига, признал я, и да, молодец ты, только как ты мопсу сообщишь, что ему надо к нам, хотя, и тут уже задумался я, когда мопс у меня спрашивал про киноида с позывным Бига, я обозначил Собакина как следующего за нами со Светкой в командной вертикали, то есть, приказать мопсу Бига, теоретически, может, а на практике, у него речевого аппарата нет, а в способности БВМ воспринять пантомиму пса вообще, а уж тем более как приказ, я не просто сомневаюсь. Я уверен, что это не выйдет. Но читать мопс умеет и такие вещи, как кивки и поматывание головой, как и указание рукой-лапой, от Бига воспринимает, факт, на практике проверенный. Так что соорудил я послание на пластиковом листе, мол, так и так, следовать по указаниям Бига, встать, где скажет, обезопасить место и сбивать кречетов, если окажутся в зоне поражения, паразитов кривокрылых. В итоге Собакин закрепил послание в напузный карман, героически тявкнул и ускакал. Причем наблюдение за мечущимся ломаными линиями по стене псом меня почти успокоило. Тут и вправду хрен попадешь, даже если не тупой самолетик с протекшим ЭВМ. Ты-то как, Свет, поинтересовался я в ожидании. Я-то, Жора, нормально, я за тебя больше испугалась. Были у меня прецеденты взрыва рядом, причем не только под Ковровым. И не хочу говорить, хорошо, что хорошо кончилось, отрезала Светка, приобняв меня. Сам-то как, героический комсомолец Верхозов, довольно ехидно поинтересовалась она. Ощущаю, подумав, честно ответил я. Все, догадливо уточнила Светка, на что просто кивнул. Ожидание наше долго не продлилось, через 10 минут на связь УКФ вышел МОПС, а через дюжину на склад заскочил Бига. Вездетанк остановился буквально в десятке метров от склада, так что без аварии и прочего погрузили защитные лазеры, и с облегчением выдвинулись в обратный путь. «Жорик, а Жорик», — протянула Светка, пока я с удовольствием, не особо отклоняясь от маршрута, давил гадких скалопендр колесами вездетанка. «А, блин, какая тварь верткая, я, такая, я про скалопендру, я знаю, и хорошо, а хотела-то что, Свет, ты в царапину хотел?» «Жор», — ехидствовала стервозная товарищ Радужная. «Перехотел», — буркнул я. «Ну и ладно. Слушай, а что ты с вездетанком придумал? Ну а чем не разговор на обратном пути? Делать-то особо нечего. В общем, рассказал я про ослабленные, но поворотные разгонники, как и сложности с их изготовлением. Чистые материалы, точность изготовления, просто толком недостижимые в нашей мастерской, нет нужных станков. С лазерами, та же петрушка, только в профиль. Я вот думал, ручные подойдут, но тут меня мопс обломал. Говорит, выйдет даже хуже, чем с защитными. Для системы ПРО, товарищ Жора, оптимально использовать средние лазерные излучатели для зенитных систем огненная завеса. Даже и не слышал, хмыкнул я. Лучевая зенитка, полевая тактическая система ПРО, товарищ Жора. Ну, у нас его нет, вздохнул я. Хотя учтем и поищем. По возможности, до Столидара добрались без приключений и происшествий. Мне даже и она обменная джакузи, как его определила Светка, принимать не пришлось. Правда, этим пришлось заняться защитным лазером, а мне, вознёй и установкой башенок под них, и уже выходило очень неплохо. Дюжина оборонных лазеров на вездетанке – это мощь, но нужно больше лазеров. Нужно проверить царапину в Усть-Ухте, вероятность там, в каком-то экспериментальном колхозе, нахождение энергоконвертера почти гарантировано, но как-то напрягает меня этот поход. Пути увеличена огневая мощь, но до Сосногорска дороги чуть ли не в 2,5 раза больше, чем до Нового Одесса. Далее, на нашей стороне реки, вообще только Пожня, где нужного нам, со слов Штольца, нет вообще. Сохранились мосты или нет, бабка надвое сказала, то есть Ижму придется пересекать минимум 3 раза. Усть-Ухта с колхозом тоже от Сосногорска и нашего берега Ижмы вдобавок, рекой отделена. Ну и что в этом триедином городке в плане роботов меня натурально напрягает? Если ракеты? Нет, полагаться на авось протухли я точно не буду. Одного раза хватило, БРРР. Но со скорострельными башенными рельсами, на которые я точил зуб, выходило, как и ожидалось, полная фигня. Сам не сделаю, противные немцы не делают. Нет у них потребностей. Как следствие, даже за жопы не берутся. Точнее, в рамках текущих производственных процессов, хер Верхозов, разработку вашего эксклюзивного заказа мы сможем начать не ранее августа. Обойдется вам это в 7000 жоп, по предварительной оценке, противно гундосил немец Перец, к которому я, наконец, обратился, признав невозможность справиться своими силами на текущем оборудовании. Сами вы хер, все, что и мог ответить я на подобное хамское предложение. Я, с противной улыбкой даже не стал отрицать очевидное, этот злостный жадина и мироед. В общем, печаль, беда, огорчение. Нет, мы, безусловно, гораздо более боеготовы, чем на момент похода в Дутово. Но нападет на нас стадо козлов. Отобьемся, но вездетанк они погнут, козлы они такие. А потом река. А если какая-нибудь ракетная робоплатформа, хотя за пределы Столидара выбрались, внутри оборонительного пояса, все, что было, протестировали, вроде ничего вышло, и даже по Печоре немного поплавали. Вездетанк, конечно, не прогулочный катер, но плыл и даже куда надо, хоть и не быстро. Течь не давал, тонуть не собирался нам на радость. «Жор, вот ты страдаешь», — как-то обратилась ко мне Светка. «А ты не находишь, что 6 атомных батарей на все не хватит? Так оружие же не от батареи шасси питается», — хмыкнул я. «Там отдельный блок батарей, нужно, еще поставим. То, что в шасси, все на движение, везде танк же у нас тяжеленный. И я, вроде бы, тебе об этом говорил, по-моему, нет», — ответила Светка. «Но так понятнее», — кивнула она. «И вот, надоело мне мозгоблудием и паранойей страдать. Решил махнуть рукой на потенциальную опасность, не вообще, конечно, а с умом. А именно, едем как есть, пока едется. Точка раз Усть-Ухта с царапиной. Нападет на нас по пути орда козлов. Со свинскими пятачками на хребтах, отбиваемся и просто возвращаемся. Не нападает, форсируем и жму, добираемся до Усть-Ухтинской царапины. А дальше, если все сложится, по месту смотрим. Или в Столидар возвращаемся, на Сосногорск махнув рукой, или в него пробираемся. Если подумать, не Сосногорском одним стоит округа. Штольц вот про совсем разбомбленные, да руин, городки говорил. Так там склады подземные, ну, которые с лазерными системами обороны. Да и роботов, поехавших в раздолбанных городах, не будет или будет совсем мало. В общем, сидим в мастерской, я даже руку занес, чтоб по столу решительно хлопнуть и объявить. Трогаем. Светка, конечно, может что-то не в том смысле потрогать, она такая. Но я, в общем, не против. И выдвигаться все равно с утра. И вот как по заказу, в этот самый момент в дверь мастерской раздается деликатный, но очень такой бодрый и узнаваемый, в плане мелодии, стук. 7:40 специальные еврейские, их шнипперсон пурумткал, а Светка мне даже показывала, занятный такой танец, и мелодия забавная. Ну да не суть, глянул я электрозрением на всякий, таки шнипперсон, точно он, очень уж характерный электровид у него, с половиной кибернетизированного торса. Таки шнипперсон, озвучил я, таки я по стуку догадалась, усмехнулась Светка. Впустим, ну, не на улице же хорошего человека морозить, пожал я плечами. Добрый день, Сруль Израилевич, приоткрыл я дверь мастерской. Жора, вы таки категорически правы, торжественно заявил закутанный в шубу Сруль в широкополой меховой шапке. Денек и вправду не так уж и плох, и вам мое искреннее здравствуйте, могу вас заверить, только холодновато. Проходите, вклинился я в речитатив повара. Тот в мастерскую просочился, наговорил Светке комплиментов, даже бега угостил какой-то сосиской. Пес, правда, прежде, чем слопать, вопросительно на меня смотрел, ждал кивка, умница такой. В общем, развел с руль довольно забавную таки суету. Но понятно было, что не просто так навестить зашел. Дневное время, да еще и зима. В таки покушать, если и не вечерний аншлаг, то клиентов точно немало. И шнипперсон обычно готовит в это время с устрашающей скоростью и изумляющим вкусом. А тут у нас, неспроста, такие есть у меня к вам, Светочка и Жора, тема на поговорить. Наконец, через десяток минут суеты признался шнипперсон. Слушаем, Сруль Израилевич, практически в один голос кивнули мы со Светкой. А у меня ну немного испортилось настроение. Сруль и вправду хороший человек, но вот попросит сейчас ему мясо достать, ту же козлятину, нами из похода к Новому Одессу привезенную, он приготовил, пальчики оближешь. И даже, помимо платы, почти неделю присылал какого-то мальчишку с бидоном козлятины по шнипперсонски, разного вида приготовления. В общем, человек хороший, но ловить свинину или козлов каких мы не будем точно. Может, после похода в Сосногорск, до весны, когда банально нечего будет делать, но сейчас, точно нет, и отказать надо, хоть и не хочется, вот и портилось настроение. Такие обратились ко мне, как к вашему хорошему знакомому, очень уважаемые люди, начал с руль, несколько успокоив, но и заинтересовав, и спросили у меня эти уважаемые люди, скажи нам, старый шнипперсон, что ты можешь сказать за Жорочку и Светочку, а я ответил, как на духу, замечательные, прекрасные люди. Задумчиво протянул с руль и задумался, а что за люди и что хотят, наконец, устав от паузы, уточнил я, так, Жора, несколько очень уважаемых наемников и инженеров, а хотят, могу вам сказать как на духу, хотят они, чтобы вы что-то достали в зараженных городах, то, что вы, таки несун, Жора, знает каждый первый в Столидаре, ну я не особо скрывал, но и не рассказывал, ой, таки не делайте смешно старому шнипперсону, Жора, ваш замечательный механизм, указал он протезом на вездетрактор, покидает защитный периметр Столидара, а на нем вдруг, после каждой поездки, появляется все больше и больше этих замечательных башенок. Но, таки если вы скажете старому Шнипперсону, что вы ездили за лесным козлом, я вам таки поверю, потому что вы замечательный человек. Не скажу, ответил я, а почему вы, а эти замечательные люди имеют к вам поговорить. И сказали старому Шнипперсону, у нас есть замечательное предложение Жоре и Свете, устрой нам встречу в своем таки покушать. И предложили много жоп, таки вам предложат больше, я уверен. И старый Шнипперсон ответил, что попробует. И вот таки пробую, развел он руками. А оно нам интересно, уставился я на Светку, которая пожала плечами. Таки не хочу прерывать ваш романтичный тет-а-тет, но таки прийти и выслушать, не значит согласиться. И угощение уже оплачено, дополнил он, на что даже флегматично лежащий Бига поднял голову, с интересом смотря на повара. Аргумент, признал я, Свет, ну, что мы за что-то возьмемся, и я не уверена, и ты, озвучила Света, но выслушать, почему нет, у нас вроде ничего не горит, ничего, кивнул я, значит, придем и выслушаем, Сруль Израилевич, а когда намечается этот банкет, поинтересовался я под негромкое гудение с Шктру, также, похоже, оценившего перспективу, таки если вы согласны, буквально сегодня вечером, просиял Шнипперсон, замечательные устроители этого, как вы, Жора, отменно удачно выразились, банкета, таки готовы арендовать таки покушать на вечер и сколько вам потребуется на поговорить, за деньги, говорю вам, как на духу, сходим, уточнил я, на что Светка кивнула, и Бига покормите, уточнил я, на что Собакин чуть ли не заподпрыгивал, умильно разглядывая Шнипперсона, таки как я могу не покормить такого замечательного со всех сторон пса, значит, точно будем, Сруль Израилевич, заверил повара я, ну и вопрос строгаем, в одном из смыслов отложился на следующий день, а в другом, как минимум на вечер. Правда, Света, задумавшись после ухода Шнипперсона, озвучила такой момент. Жора, а ты не думаешь, что эти уважаемые люди хотят оставить мастерскую без присмотра, и траты на аренду таки покушать, в их глазах, не договорила она. Ну об этом конкретно, я не подумал, признал я. Меня больше волновал момент с этими наркоторговцами. Эйфория, поморщившись, кивнула Света. Они самые. И на банкет я предлагаю одеться. В самых лучших традициях. Костюмы высшей защиты, броня и оружие, захихикала Светка. Угу, довольно покивал я. Выразим уважение этой принимающей стороне, припомнил я. Да, правильно. А с мастерской, мопс, слушаю, товарищ Жора. Обстрел лазерными башнями, без ущерба оборудованию, с текущей позиции, охватывает все пространство вокруг, никак нет, товарищ Жора. Для запрошенного положения необходимо сдвинуть вездетанк на 176 сантиметров. Сдвигай, махнул я рукой, убедившись, что на названном расстоянии ничего бьющегося нужного нет. Мобс сдвинул, отрапортовал. Ну и вопрос, как понятно, был закрыт. А мы снарядились, как в бой, да и направились в таки покушать. Да и вообще, помимо таки покушать, было таки интересно, а что от нас немцам, перцам и наемникам понадобилось-то? Глава 32. Ход вездетанком. Да таки покушать мы добрались хоть и при полном параде, который броня и оружие, но без каких-то злостных приключений. Из парадного входа завалились в зал. И я бы даже немного застеснялся, если бы было бы перед кем. Тройка смутно знакомых гильдейских оккупантов и пара знакомых корабельных наемников трескали Шнипперсонова угощения. На наш приход телодвижения приветственные совершили, поздоровались и вернулись к питанию. И пальцами в нас не тыкали, не орали «посмотрите на придурков в броне». В общем, дальновидно делали, пальцы и сломаться могут, а зубоскальство чревато тем, что зубами и подавиться можно. В общем, ладно, поздоровались, присели. Шнипперсон нам покушать выделил, да и Бига не забыл, тарелищу притаранил, которую скорее тазом назвать хочется. Ну и пес с довольным урчанием принялся угощаться. И мы принялись угощаться, правда, без урчания, хотя, если честно, хотелось. А через полчасика Шнипперсон притащил выпить и прочий кофе с какавой, ну и слегка перекусившие мы перешли к тому, ради чего принимающая сторона разорялась на высокую таки кухню. Вы, Несун, хер Верхозов, изрек наконец один из немцев-перцев, ни разу с работы ни гайки не утащил, вальяжно и добродушно ответил я, и сами вы хер, это господин по-немецки, вполголоса сообщила мне Светка под кивки немчурые и даже наемников. «Я знаю, Свет», — кивнул я, — «но вот пусть в Германии своей друг друга херами называют, это раз, у нас это слово другое значит», — веско озвучил я. «Дальше, какой я господин, товарищ я, ну», — взглянул я на присутствующих, — «гражданин, для некоторых, а господами пусть буржуев всяких обзывают». «Хорошо, гражданин Верхозов», — надулся, как мышь на крупу, немчура, «вы посещаете мертвые города и вывозите оттуда вещи». «Да, не стал спорить я, нам нужен ряд предметов», — деловито начал было он. «А я, гражданин Ланге, наконец, вспомнил я фамилию сволочно пославшего меня до августа немца, очень занятый человек, примерно до августа», — всплеснул я руками, «и после августа готов с интересом выслушать, что вам нужно, хотя вряд ли получится. Не думаю, что буду к этому времени в Столидаре», — отрезал я. «Вы», — покраснел Линге, — «сами виноваты», — вдруг, непонятно к чему, — высказался наемник в адрес немца, глава наемников Дмитриевича. «Так, свинобой, нам очень нужны некоторые детали». «Не им», — ткнул он в немцев, коллективно изображающих обморочных пионерок, «а нам», — похлопал он себя по груди. «Так, возьмешься, помощь, дело неплохое», «Василий», — рассудительно ответил я, «и Георгий я, ну или Жора», на что наемник кивнул. «Вот только, это риск, чертовски большой, и я не знаю, что вам нужно, где это есть, и что тебе за это будет», — покивал Василий. «И это, тоже, честно признал я бы, может, и так помог, но вот попрошу у тебя что-то, сразу цену назовешь, это, понятно, но в целом, ты не против?» «Ждать августа, чтобы выслушать, не буду», — улыбнулся я, на что Василий кивнул, а после чего перешли они к делу. «Есть какой-то крупный заказ, о котором в деталях мне не рассказывали, а я и не спрашивал. Интересно, конечно, но так, не особо сильно. Но заказ этот горит, нужен к весне, хоть плачь, а немцы гильдейские за него взялись, жопы прикарманили и обгадились. Оказалось, что ряд деталей на немецких складах нерабочие, и все бы не беда, хоть и советские приборы, трансформаторы, генераторы полевые, в общем, не самые редкие, хоть и не самые распространенные механизмы. Правда, к хранению требовательные, о чем глупые немцы-перцы, похоже, забыли. А, скорее всего, с орднунгом своим дурацким, и не знали. Там даже я, не профильный специалист, знаю, полупроводники не заизолированные, руки бы бракоделам из Минпрома оторвать, которые проекты с таким решением принимали, ну да там не то, что рук, а и пыли, скорее всего не осталось. То есть, при регламентных 20 градусах по Цельсию и 60% относительной влажности складского хранения, никаких проблем. Но такие условия только на складах газрезерва, да и то не на каждом были. А чуть выше влажность, температура, меньше, не страшно, так окисляются эти полупроводники к чертям. Нормальные мастера, да обычные техники-наладчики, об этом знали, снимали кожух, до изоляции кремниевой гибкой заливали. Дел, на минуту, снять при нужде, полминуты. Потому и говорю, рукосуи в приемной комиссии Минпрома. Кремниевую изоляцию сэкономили, небось. Страшный дефицит в Союзе, пара копеек за центнер, откуда нам, бедным, кремний-то взять. Ну да ладно, судя по номенклатуре сломанных приборов, глупые немцы об этом известном моменте не знали, складировали, ну и когда принимали заказ, радостно думали, что у них и трансформаторы, и генераторы в закромах, только ставь, а там давно половина схем, хлопья ржавчины окислившиеся, да еще и прочие детали тонких схем покоребавшие, к гадалке не ходи. В общем-то все это было бы не беда, склады газрезерва и в разбомбленных городах остались, Столидар, транспортный центр, но, зима, и по реке никто не ходит, а так-то немцы бы нужное нашли, и все это привело к выходу на связь с кооперативщиками, которые, все из себя разобиженные, что в Столидаре им в заднюю часть скафандров не дуют, а вот на соответствующий болт посылают, отказали. В этот момент немцы, заламывая лапки, пришли виниться и даже возвращать денежку заказчиками, со штрафами, на что заказчик в лице наемников, посылает немцев, и не только подальше. Немцы так зазнались, что в контрактах своих неустойку или форс-мажор какой не включали, за что еще и немалые жопы в контракты вчиняли, на что заказчик гильдии указал и поставил перед фактом. Исполнять контракт надо, они в этом заинтересованы, а если немцы отказываются, не будет на Печоре такого захолустья, которое не узнает, что немцы, длинный список всякого разного, до половины я даже не додумался, хоть и не люблю этих единоличников, и нечестно дела ведут до кучи. Немцы всей тяжестью положения прониклись, но руками развели. Как, заказчик им, давайте думать. И додумались они, еще после первого нашего похода в Дутово, точнее, после успешного возвращения, нанять Жору свинобоя. Просто иных вариантов нет, никто в города зимой ни за какие жопы в округе не пойдет, даже экспедиция городская по окрестным городам, только весной. Кстати, вот непонятный момент, мы зимы ждали, чтоб по городам прошвырнуться, а народ зимы, как огня, боится. Причем каких-то внятных объяснений, с чего, нет. Традицию себе выдумали, дураки какие-то. А может и была причина для нее, с войной, с роботами империалистов связанная, не знаю. Но внятной причины именно сейчас зимами в городах сидеть, нет, а все сидят. А дальше в рассказах пояснениях была очевидная лакуна, но и ежу понятно. Немчура пожелала что-то выкружить и жопы не платить или платить поменьше. И, как явление оккупантов в мастерскую, так и хамство сождите до августа, это у них такой дурацкий подход. Чего они хотели, не знаю и ждать не хочу, честно говоря, но рогом упрусь. Или ничего делать не будем, или пусть делают, что нам нужно. Общая ситуация зазнайства и глупости понятна, озвучил я, на что немцы стали молчаливо возмущаться. А чего обижаться, если правду сказал. Впрочем, раз они такие все из себя национально-этнические, может у них обижаться на все, национальная черта. Ну, пусть тогда обижаются, я не против. Что за приборы, я в курсе. И где, теоретически, достать, тоже. Вот только место пребывания складов газрезерва я не знаю. И искать наугад желания у меня нет, отрезал я. Место пребывания, известно, озвучил наемник, и даже обиженные национальной этничностью немцы закивали. И где, а вы беретесь, и что хотите, а где конкретно, возмутился я. Я врать не собираюсь. Скажу, возьмусь, а вы меня за 1000 километров пошлете, в округе, в пределах 100 километров. Это слишком расплывчато, пояснил я. Есть места, в которых мы уже были, и я туда просто не вернусь, слишком опасно. А какие? Ну вы просто молодцы, аж в ладоши хлопнул я. Мне, куда нужно, не говорите, а соглашаться требуете. И еще вам рассказывай, где был, что делал. Фигу вам, граждане. Продемонстрировал я соответствующую фигуру. Так мы не договоримся ни до чего, вполне логично сделал вывод Василий. Что вы хотите, Георгий? Гражданин Ланге знает, потыкал я в немца пальцем. И врал, что до августа никак невозможно, хрен Верхозов. Противным голоском спародировал я. Хер, один хер, отрезал я. Разгонники, башенные, средней мощности, процедил Ланге. И много, заинтересовался Василий. Две. После чего Василий начал загиб. Есть капитанский, гвардейский, морской, а тут, очевидно, был наемничий. Причем не малый, а большой наемничий загиб, с большой буквы. 5 минут Василий высказывал, что думает о немцах, не используя ни одного цензурного слова, кроме предлогов. Да и они, с учетом интонаций, звучали очень нецензурно. Даже Шнипперсон физиономию из кухни высунул, заслушавшись. «Прости, подруга». По окончании загиба обратился наемник к Свете, на что та махнула рукой, мол, бывает, сделайте. Сделаем мы, сделаем, брезгливо буркнул незнакомый мне немец. С вас, гражданин Верхозов. Бесплатно, негромко, но пробирающе рыкнул наемник. Или вам напомнить цену, назначенную нам, не надо напоминать. И до похода за приборами решил я ковать железо, не отходя от кассы. Плату, вперед, не просто плату, рассудительно пояснил я, эти разгонники, средство добраться до этих приборов, так что, вечером разгонники, утром приборы, днем разгонники, вечером приборы, утром, понятно, нам надо, не надо, делайте, а вы, на себя посмотрите, мне время на оплаченный вам контракт тратить приходится, надулся Василий, а немцы скисли, в итоге согласились, ну и я дал, после пинка с веткой под столом, «Ногастая она у меня, зар девушка, да, предварительное согласие, после установки разгонников, ну и если место не совсем гиблое, слово дал, что не поеду переть их приборы, если откажусь, и, наконец, место озвучили, а я чуть не заржал, хотя, в общем-то, логично, Сосногорской 2 его спутника, областной центр, где еще складом газрезерва быть, в общем, был набег на Сосногорск, а точнее, на Пожню, которая на нашем берегу. ну и не сильно зараженная, били-то по Сосногорску больше, да и то ли просработало, то ли еще что, но стоит городок, условно успешная экспедиция, в общем. Причем, в этом набеге 10 лет назад принимали участие и немцы, и партком, и силы острова, и многие из торговых наемников. Потери, очень чувствительные, но добрались до нескольких складов и ушли с добычей. А вот дальше идет неприятное. Роботов в Пожне было немного, относительно. И тяжелых, которые были, уничтожили вроде как почти всех, да мелочь проредили. Вот только, эти роботы целенаправленно и тактически грамотно воевали против людей. Советские роботы, то есть я в потекшую программу не просто верю, я знаю, что такие на каждом шагу и прочее, но в Пожне роботы, все из виденных, осуществляли военную операцию по уничтожению людей, а дальше семечко, почему Пожню не вывезли подчистую, роботы со стороны Сосногорска, через реку, вели целенаправленный артиллерийский огонь по людям в Пожне, не один поехавший, а именно батарейный огонь на выбивание, с закрытых позиций. В общем, люди взяли, что могли, и отступили. А склад газрезерва практически на берегу разлившийся и Жоры только видели. Так, серьезно задумался я. Ракеты у роботов есть, был ракетный огонь, только пушечный и минометный. Калибры. Точно и правду, если я там грабанусь, вам же ваши приборы не достанутся. Сообщили, Светка кивнула легонько, что и наемники, и немчура врут, да так складно, что и Светкин полиграф не выявил. Фантастика, и терпимо, без вездетанка, еще когда автобус был, смерть верная, но так, терпимо, удержит броня вездетанка и 20-й, и 30-й, да и 45-й калибр, хотя повожусь, прикидывал я, мины, вообще не страшно, тут лазерные башни без проблем справятся, а то, что ракет нет, вообще замечательно, так, давайте пока примерную схему, карта есть, озвучил Ланге, кладя на стол карту. «Вы беретесь? На оговоренных условиях?» «Да», – кивнул я. «Показывайте склад, есть ли к нему путь для моего транспорта? Где развалины, где что?» «Показали. В целом, не прогулка, конечно, но подогнать вездетанка по рельсу к зданию осуществимо, а там и спуститься в склады, причем защитные лазеры-то и в газрезервовском складе могут быть, а роботы, даже если со всей дури садить по коробке газрезерва будут, заржавеют раньше, чем урон нанесут, там под пластобетоном броневой стакан, на всякий случай, в общем, договорились, и на мое участие в работе с разгонниками Ланге, хоть и страдал на показ, но согласился, так что уже на следующий день возился я в немецкой мастерской, матеря тупых, криворуких, по голове стукнутых, причем не только пустыми, но и полными мешками, хотя меня тоже материли, варваром обзывали, рукосуем недоучкой и прочими словами, но это нормальный производственный момент, а вообще, я немцев даже зауважал немного сильнее, но рукастые ведь и толковые, сволочи, но все равно дураки и орднунгом своим в голову контуженные, раз уж станки подвернулись, в качестве прототипа и тестирования, хитрый я сообразил автоподатчики боепитания, для наших ручных рельс подходящие, хех, но все честно. Прототип опробовали честь по чести, и на пару средних рельс та же система ленточного питания пошла, пропорционально увеличенная, а мне достался пяток технических прототипов, с которыми я мастерскую и покинул, тонкой доводкой и прочими моментами пусть немцы сами занимаются, я, конечно, результат проверю, но в целом, рукастые и надежные, сам же стал возиться с ленточным, как коробным, так и открытым питанием для ручных рельсовых разгонников. Вытер через денек трудовой пот, как Светка меня парой запасных рельс обрадовала. И вообще, толково, если подумать, я и сам ей говорил, что катушки прогореть вполне могут, хоть и рассчитывали. А раз жопы есть, запас не лишний. А потом, укрепление каркаса вездетанка. Броня-то выдержит точно, но подвести под обстрелом вряд ли, конечно, но может. В общем, жесткости прочности конструкции добавить надо. Так что вкалывал я, как папа и даже мама Карлы, но, с удовольствием, да и чувствуя, что вознёй своей к цели приближаюсь, но заработался и на стук немцев, припёрших разгонники, сначала ответил матом, а только потом поздоровался, и даже извинился, принял разгонники и даже башни, проверил и монтировал до глубокой ночи, а на утро выехали обновки тестировать, да и обсуждать дорогу, потому что задерживаться не стоило, и смысла нет, да и некрасиво, раз плату приняли. Первым делом, в Пожню, прикидывал я, то сам постреливая, то Светке давая, то мопсу. Раз там роботов вышибли, сможем прикинуть посмотреть, что в Сосногорске и Устюхте. Да и дело сделаем, раз взялись. Вообще, логично, признала Светка. Вот только мины, да и ракеты. Ракет, ты слышала? Вроде как нет. Но, я вот подумал, ты такой умный, Жорик, уж какой есть. Так вот, мопс, всеми лазерными башнями, кроме трех нижних, да их при нужде используй, но их, можно и по наземным целям, если будут. А вот девятка верхних, только на отслеживание минной и ракетной угрозы, и уничтожение ее, естественно. Слушаюсь, товарищ Жора. ХМ, выдала Светка. Не стопроцентная гарантия, но довольно надежно. Уж если бы у роботов РЗО было, это бы точно рассказали. Или некому бы было. ХМ, ладно, согласна. А скалопендры, которых, кстати, должно было расплодиться немало. Фон все равно немалый, так что в городе их не будет. А вне его, а скорострельные разгонники нам на что? Они как раз для скалопендры и прочей животной сволочи и делались. Подтверждаю выводы товарища Жоры, товарищ Света. Скорострельные электроразгонные орудия покажут высокую эффективность против агрессивной фауны скалопендра, согласно всем известным данным, бодро заявил МОПС. В общем, на следующее утро вездетанк выдвигался из Столидара, двигая по направлению к Сосногорску. Волновались мы, конечно, но не истерили. Справимся. Или отступим, подготовимся, и все равно справимся. Глава 33. Пожня. Едем мы себе, данные на дисплее просматриваем, думаем. Разговоры как-то не разговариваются, да и подустали. Ну уж я, точно. Как-то больно резкий темп взял. Не физически, как понятно, умственно. Впрочем, в этом смысле Светка, при всех своих прочих, КХМ, достоинствах, товарищ незаменимый, очень эффективно в ночное время с умственной усталостью борется. Так что перед Пожней переночуем, и точно буду кто не только по значку, но и как есть. Но это неторопливое движение вскоре закончилось. Точнее, ехать мы стали даже медленнее, и первое время, даже напряглись и дергались. Дело в том, что козлы, как нам и говорили, нагло считали трассу своей территорией. До Нового Одесса проблем почти не было. А вот дорога до Сосногорска с первого часа пути показала редкостное козлинство этих рогатых. И если самки там и детеныши, ну, более-менее вменяемые звери, то вот козлы. Ну прут и прут, рогами вперед, не обращая внимания ни на лазеры, ни на куски мяса, вырываемые скорострельными разгонниками. Вроде как вездетанк на их территорию покусился, козлы такие. Причем, судя по концентрации этой рогатой сволочи и того факта, что они на шоссе именно находились, стадами, я, кажется, причину, с чего зимой не ездит, понял. Их ведь до черта, козлов таких. А на шоссе эти придурки рогатые, думаю, из-за медведей, озвучил я уже через час пути, несколько расслабившись. И прочих хищников, продолжил я, поморщившись от покачивания машины. Хотя этим козлам, похоже, только медведи и опасны. Потому что, хоть и добирались эти рогатые козлы до вездетанка и даже покачивали его иногда, но в козлозащищенности за час дороги мы убедились, огонь взял на себя мопс, да и то, в режиме экономии боепитания. А то у нас к Пожне с этими козлами боезапаса не останется. Место для разгона есть, держатся вместе, стадом, прикинула Светка. Похоже на то, а летом разбредаются, пищи везде хватает, только их и рыси могут жрать. Жора, с деревьев охотится. Да, вполне может быть, прикинул я. Рысь двухвостая хоть и относительно небольшая, но запрыгнуть козлищу на хребет вполне может. И до хребта доберется, пусть и не быстро. А козел с его габаритами и рогами этими лютыми, черта с два с ней что сделает. Он из-за рогов если кататься и начнет, то сам себе шею свернет, той же рыси на радость. В общем, доехали на систематически пошатываемом дорожным козлинством броневике до вечера. А вот тут встал довольно сложный вопрос. 30% боезапаса башенных разгонников вездетанк, невзирая на экономию, исчерпал. Ну не ожидали мы такого засилья, 1000 снарядов за день. У нас транспорт, а не большой груз с боезапасом. Причем вопрос этот был еще связан с путем к Нижневартовску. Боезапас на 3 дня, это не смешно, даже не страшно, а просто глупо. Но это вопрос будущего. Может и вправду тележку какую или внешние патронные хранилища. Стрелкам-то не важно. Или переконфигурировать броню, снизить сверху, увеличить грузоподъемность. Ну, в общем, думать, прикидывать можно. Но именно сейчас у нас складывалась неприятная ситуация. Треть боезапаса нам понадобилась на путь к Пожне. треть, не меньше, надо рассчитывать на обратный путь, а лучше, больше, только больше, ни черта не выходит. Потому что треть, на Пожню, Усть-Ухту, да и Сосновск, а козлы пусть и пореже, но прут на нас, сволочи, и расход боезапаса идет, так что и ночь выйдет не без потерь, хоть возвращайся, недовольно буркнул я, рассказав о своих прикидках. Обратный путь без средних турелей, не смешно, везде танк просто соберет кучу козлов вокруг себя, и они нас толпой забодают, сволочи парнокопытные. Товарищ Жора, вынужден констатировать, что выше оценка излишне пессимистична. Броня везде танка выдержит атаки агрессивной фауны типа козлы с вероятностью в 86% вне зависимости от интенсивности, подал голос мопс. 14%, с учетом, что мы умрем, слишком много. Кроме того, мопс, а мы вообще двигаться-то сможем? Ну вот хоть при атаке двух десятков этих сволочей. Никак нет, товарищ Жора. Движение средства передвижения в таком случае будет затруднено до практически полной остановки. Это не считая того, что ладно, предположим, броня выдержит, но нас же будут постоянно бодать, и те же лазеры, со временем, просто начнут ломаться от сотрясений. Погоди, Жора, задумалась Света, вопрос ведь именно боеприпаса для башенных рельс, так, угу, кивнул задумчивый я, а сделать, а фигня же выйдет, хотя, задумался уже я. Так, ну ладно, на малом станке, сделать можно, но долго и халтура выйдет, но стрелять будет, это да, у того же склада госхрана, нас кто-то будет торопить, если и будет, то просто уедем. Так, берем металл, на качество плевать, да те же фонарные столбы, точнее, что от них осталось, подойдут, станок с плавкой литьем справится, фонить, конечно, эти недоделки будут, но терпимо, уже повеселел я. Свет, отличная идея, я вообще умница. Идем спать, а поужинать? Возмутился я, поддержанный тявканьем Бига. Проглоты, констатировала Светка, принимаясь за готовку. В общем, на утро у нас было 60% боезапаса. Тряску первое время я не воспринимал, а потом уснул и не воспринимал совсем и проснулся вполне кто. Отмахнулся от отсчета ассистента, ну и начали мы движение к Пожне. Через час козлы перестали попадаться, фон для них стал неблагоприятным, да и тайга явно скукоживалась. И, через полчаса мы выехали на полузаболоченные, судя по кривым деревцам и зарослям сухого тростника, торчащего из снега, окрестности Пожни. И первое, что сделал мопс, это стал полосовать обочины лазерами, изредка стреляя во взметнувшихся скалопендр из разгонника. Мдя, оценил я омерзительно копошащихся тварей, которых было реально до черта. А цвет отличается, отметил я, преодолев естественную брезгливость. Питание другое и болото, наверное. Просто эти скалопендры были с почти прозрачным хитином, серым таким, что очень положительно сказалось на их прожарке лазером, ведь было их до черта. Может, вообще на частично водную жизнь переключились, передернула плечами Светка, даже ее пробрала. Их ведь просто тысячи, указала она на наползающие на дорогу кублы, иначе бы не прокормились. Мда. Так, мы, блин, сейчас и тут застрянем, вскинулся я, мопс, отслеживай роботов, чуть что, предупреждай, слушаюсь, товарищ Жора, ты что задумал, Жор, да мы, блин, сейчас тут просто встанем, Свет, видишь же сколько их, думаешь проскочить до зоны высокой ионизации, думаю, иначе мы тут на день, а то и не на один застрянем, и хорошо, что их лазеры берут, порадовался я, а то возвращаться бы пришлось. Товарищ Жора, лазерный огонь наносит ущерб иным типам агрессивной фауны типа скалопендры. Знаю, мопс, знаю, ответил я, разгоняю турбины на холостом ходу, но медленно и хреново, держитесь, погнали. А дальше я начал непрерывно материться, стараясь удержать везде танк на дороге. Эти скалопендристые твари сплетались в колдобины и холмы, противно, да и вообще едется хреново, шатает и прочее. Одна радость, давились эти сволочи вполне успешно, и через четверть часа въехали мы в зону застройки. Вслед нам противно щелкало отвратительными жвалами тьма тьмущая гигантских насекомых, несколько рванули за нами, прожарились лазерами, а я откинулся на спинку кресла. Уф, победно заключил я. Жора, может, тебя скалопендродов называть? Задумчиво протянула Светка. Свет, блин, возмутился я под хихиканье рыжий. Только в Столидаре не говори, а то ведь назовут. Посмотрим, не слишком успокоительно ответила подруга. Ладно, что у нас? Минометная атака. Робот класса кречет в зоне поражения. Под гудение лазерных башенок озвучил мопс. Весело у нас, ответил я товарищу Радужный, кивая на дисплей. Хотя вроде активной робототехники в округе не наблюдается, да и по снегу видно, нет их тут. По снегу и вправду было видно, ровная, с торчащими каменюками, но все-таки снежно-белая улица. Правда, дома заросли лишайником совершенно непотребно, он, припорошенный сверху снегом, с них аж свисал. Кречет уничтожен, 3 мины уничтожены, данные выведены на дисплей, несколько излишне отрапортовал МОПС. Отклик свой чужой красноармейской техники от платформы Кречет не поступало, товарищ Жора. Даже так, ну, не то чтобы удивился, но задумался я. Так точно, товарищ Жора, а с чего это вообще может быть? Ты, вроде бы, говорил, сам робот блокирует отклик, если повреждения ЭВМ слишком сильны, не вполне так. Товарищ Жора, есть ряд протоколов, запускаемых комиссаром Красной Армии или вышестоящим командованием, на случай подключения враждебных элементов к сети распознавания. В таком случае, понял, прервал я доклад, если у врага есть сигнал запроса, то отвечая, роботы просто выдадут свое местоположение. Так точно, самостоятельное включение протокола блокировки системы опознавания исправным роботом невозможно. Товарищ Жора, но они у нас тут ни черта не исправны. И, при этом, он давал наводку минометчикам из Сосногорска, протянул я. Радиообмена не было? Никак нет. То есть просто лазером своим подсвечивал, по крышам, наверное. Самое смешное, что стреляющие роботы могут быть вполне исправны, на нас в зоне прямой видимости не нападут. А стреляли по наведению, прикинул я. Ладно, поедем потихоньку. И поехали. Причем центр Пожни нам следовало объехать. Радиационный фон был не слишком высоким, по сравнению с окраинами, но разрушения были очень велики, пластобетон просто сплавился в подобие холмов. Везде танк не проедет, да и причина этого сплавления непонятна. Если бы был наземный ядерный взрыв, то был бы высокий фон в эпицентре, а не рассеянный, как есть. А если не ядерный, то непонятно, что дало такую жуткую температуру, несколько тысяч градусов. Причем не одномоментно, а довольно долго, иначе черта с два пластобетон бы поплыл. Впрочем, ответа на эту загадку не знал ни Штольц, ни наемники с немцами, а если кто-то и знает, то не расскажет. А в целом, первая часть пути по Пожне проходила неплохо. Центральные улицы для вездетанка по ширине подходили, снег на них был не тронут, а колдобины и камни от руин, вполне нашему транспорту по колесам. 3 раза прилетали одиночные кречеты. Первый раз минометы из-за реки сработали, но МОПС даже не стал сбивать мины. Как я и предполагал, наведение этот орел кривокрылый давал на крыши, и пара разрывов прогремела на улице в полусотне метров за нами, а следующих 2 он сжег на подлете, даже не стреляли. Выехали мы на набережную, точнее, туда, где она оказалась. Старая прибрежная часть Пожни, как понятно, ушла под воду. И вот тут выяснилось, что поехали точно не только кречеты. Из-за ижмы по нам стало бить мало, и среднекалиберная артиллерия, да и минометы, ответили на выстрелы, откатились за дома. Что с опознанием? Сходу озвучил я самый актуальный вопрос. Ничего, товарищ Жора, отрапортовал МОПС. Отклика на запрос сигнала свой-чужой не было. И просто долбили по нам, задумчиво протянула Света. 14 роботов, кивнула она на дисплей. Так точно, товарищ Света. Все они там программами протекли, с досадой выдал я. Не могу знать, товарищ Жора. Да понятно, что не можешь. Ладно, едем к складу за домами, и там будем разбираться. Поехали, правда, попетлять пришлось, но добрались, и на берегу реки, частично уходящий под лед, стоял склад Газхрана. Не затопило, озабоченно поинтересовалась Света. Не должно, там металлический и полимерный стакан на складских помещениях должен быть. Ну, в любом случае, надо смотреть и проверять. Загнали мы вездетанк практически в подъезд, что, кстати, было не лишним, появился кречет, был сбит, но несколько мин взорвались в нескольких десятках метров от нас. Не страшно, но неприятно. Ну а мы забрались в здание Газхрана. Ну, разруха, как понятно, но вроде все целое. Хотя лишайника на стенах немало, видно. Не заросло все только потому, что нижний слой не давал питаться следующим. Справедливость, ликующе заявила Светка, когда я все-таки навернулся на этой противной слизи. Просто она поскользнулась 3 раза, бега один. Бега после падения припал к полу и пополз, ну и больше не падал. Первый раз я Светку поймал, а вот остальные, нет.